Глава третья. Про письмо с ниточкой или ценность артефактов. Зороастризм — это религия, которая возникла в среде индоиранского населения и была распространена в древности и средневековье на территории современных Ирана, Афганистана, стран Центральной Азии и Азербайджана. В ней присутствует дуалистическое противопоставление светлого и темного начал мироздания. Название «зороастризм» происходит от имени пророка Заратустры. Зороастрийских храмов в мире практически не сохранилось, но на территории Узбекистана они есть. Эти полуразрушенные холмики здесь называют местами силы. Не так давно я оказалась в Ташкенте. Теплый, комфортный, вкусный, очень гостеприимный город. Мне хотелось увидеть зороастрийские храмы, хотя бы их развалины, прикоснуться к историческим святыням. Позади одного из них, в самом центре узбекской столицы, находится удивительный, очень старый коммунальный двор, сохраненный энтузиастами и проживающими там квартиросъемщиками. Понятно, что этот двор многие годы был лакомым куском для меняющихся градоначальников, бизнесменов и представителей всех категорий власти. Но, возможно, благодаря силе зороастрийских богов, а может, изворотливости и живости ума местного реставратора и архитектора Влада, борьба за чудо-двор неизменно заканчивалась победой его немолодых жителей. Во главе с Владом они многократно выигрывали суды с мэрией, пытавшейся отжать объект. В итоге двору присвоили особый статус и всех оставили в покое. Народ во дворе всегда проживал особенный, открытый и приветливый. Хоромами их квартиры сложно было назвать, но им хватало. До сих пор там ощущается дружный дух большой коммуналки. И по-прежнему обитатели двора живут общими интересами. В подъезде Влада хранятся письма жильцов прошлых лет, трогательные и очень искренние, написанные каллиграфическим почерком, как тогда было принято. Они лежат в сундучке, который каждый может открыть, и являются артефактами и живыми свидетельствами тех лет. Одно из них запомнилось особенно. На конверте выведено женской рукой. Письмо с ниточкой. Меня это заинтересовало. Действительно, в конверте лежала аккуратно сложенная серая ниточка. Не очень длинная, сантиметров 50, не больше. Я прочитала письмо из прошлого века. Окунулась в атмосферу Второй мировой. Оказалось, что ниточка — это рост новорожденного Шурика, который появился на свет примерно в 1942-м. Это визуальное свидетельство мама Шурика отправила своей маме, бабушке малыша, которую в те годы эвакуировали в Ташкент, где она и осталась. Кажется, пустяк, но почему-то именно благодаря этому артефакту параметры Шурика, да и сам маленький человечек, предстали в сознании более отчетливо. Ниточка стала связующим звеном между близкими родственниками, долгожданным материальным доказательством явления Шурика в этот мир. Наверное, именно поэтому ее хранили все эти годы. Уже давно нет в живых людей, описанных в том старом письме. А ниточка есть. Может быть, наличие этой семейной реликвии дает возможность всем, кто соприкоснулся с историей Шурика, прочитав то письмо, мысленно дорисовать его судьбу, его жизнь. Для себя я вынесла следующее. Пока эта ниточка не утратилась, жив и сам Шурик. В каждой семье есть артефакты или семейные реликвии, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Например, моя мама до сих пор бережет бабушкины портновские ножницы. Этими ножницами бабушка Марфуша зарабатывала на жизнь во время войны. Раскраивала грубые ткани, шила солдатам гимнастерки, бушлаты, кисеты и другие полезные вещи. Сейчас ножницы уже не несут той функциональной нагрузки, которая когда-то была чрезвычайно важна. Мама использует их для обрезания цветов, но благодаря этим ножницам бабушка, которая рано осталась одна с двумя малолетними детьми, дедушку задавила пушкой, сорвавшейся с лафета во время транспортировки, смогла прокормить семью в голодные времена. Такие артефакты и есть семейные скрепы. Например, мой друг Юран бережно хранит папин кортик и уже сейчас задумывается о том, будет ли эта реликвия столь же ценна для его сына Алексея. Чтобы цепочка памяти не оборвалась, в мужских беседах он рассказывает Лёхе про смелость, отвагу и доблесть дедушки, в честь которого тот был назван. Ведь именно эти качества сам Юран унаследовал от своего отца и мечтает передать вместе с Кортиком своему сыну. Бывает, что в семье ты не похож ни на одного из родственников. А потом, слушая рассказы близких, рассматривая семейные сокровища, бабушкины салфетки, связанные крючком, добротный стол на дачном дворе, который когда-то смастерил дедушка, случайно находишь общие черты характера с каким-то предком. И вдруг все становится ясно. Чувствуешь неразрывную связь с родом.